Глава пятая. Когда за несколько минут до назначенного часа Авраам вошел в зал заседаний на втором этаже, там было пусто. Он налил себе в бумажный стаканчик кипятку, приготовил черный кофе и занял обычное место у окна, глядящего на стоянку патрульных машин. Инспектор хорошо подготовился к заседанию отдела расследования, первому после возвращения. В празднике он снова перечитал все материалы по делу и серьезно их проанализировал, а в субботу поехал на своей машине на улицу Лавон, чтобы просто побывать там, уловить нечто, что прежде он упускал. И в голову ему пришло несколько идей, для осуществления которых требовалось разрешение. Прекратить слежку за Амосом Узаном, увеличить патруль в районе детсада и подключить к расследованию дополнительного сыщика по причине особой срочности. На самом деле, из-за нехватки сыщиков слежка за Узаном прекратилась еще перед праздниками, ведь интерес к нему так и так подостыл. С точки зрения Авраама, усиление полицейского надзора преследовало несколько целей. Первой целью был человек или люди, подложившие чемодан и позвонившие с угрозами. Это должно было предостеречь их от дальнейших запугиваний. Второй целью являлись обитатели квартала. Увеличение патрульных машин придаст им чувство спокойствия. Третьей целью, возможно, самой важной, была Хава Коэн, заведующая детсадом, солгавшая инспектору и утаившая факт телефонной угрозы. Авраам считал, что патрульные машины нагонят на нее страху. Надо, чтобы каждый раз, выходя или входя в детсад, она видела патрульную машину, проезжающую по их улице и останавливающуюся возле него. На допрос Авраам решил пока ее не вызывать. Настораживало предупреждение, что, мол, чемодан — это только начало. Когда он заговорил, в зале наступила тишина, может быть, потому что он так долго не участвовал в заседаниях отдела. Только Бенни Сабан проявлял нетерпение. Его глаза снова заморгали, и шеф как бы невзначай прикрыл их ладонью. При этом он, не переставая, барабанил ручкой по столу. Вначале Сабан поздравил Авраама с возвращением и оповестил присутствующих, что тот перед праздниками приступил к расследованию истории с поддельной бомбой на улице Лавон. Затем попросил Авраама первым взять слово. Как и говорилось ранее, речь идет о муляже бомбы, который в прошлое воскресенье подложили в чемодане к детсаду на улице Лавон в Холоне, начал инспектор. Прочесывание местности особых результатов не дало, но был задержан подозреваемый на основании невнятных показаний соседки, уверявшей, что она видела человека, этот чемодан подбросившего. Подозреваемый допрошен мною и отпущен, но продолжает оставаться под наблюдением. За неимением фактических находок или каких-то разведывательных данных, расследование концентрируется на возможных мотивах для подкладывания муляжа. В первые дни я пошел в нескольких направлениях. Детсад, дом, во двор которого подложен чемодан и винная лавка «Вина города» в соседнем доме. «Что еще за лавка?» — спросил Сабан, и Авраам удивленно посмотрел на него. Эйаль Шрапштейн тоже участвовал в заседании отдела. Авраам встретился с ним впервые после возвращения. Тот вернулся из семейного отпуска в Тоскане, загорелый, улыбчивый, с выгоревшей на солнце шевелюрой. Войдя в зал заседания и увидев Авраама, он сказал ему с приездом и совершенно спокойно уселся на соседний стул. В канун праздника произошел некий прорыв в расследовании, и сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что муляж как-то связан с детсадом, продолжил инспектор. Заведующая садом отрицала тот факт, что ей поступали угрозы, но при допросе ее помощницы, девушки, работающей в том же детсаду, я узнал, что после того, как подложили муляж, в сад позвонила женщина, предупредившая, что чемодан — это лишь начало. Сабан перестал стучать ручкой по столу и спросил: «Женщина?» «Да», — коротко ответил Авраам. «Очень странно». «Да, очень. Кроме того, мне стало известно по меньшей мере о двух конфликтах, связанных с заведующей садиком, или о двух стычках, когда родители грозили ей или словесно нападали на нее. Сегодня их вызовут на допрос. На данный момент это главное направление, а завтра или послезавтра, после допросов обоих родителей, будет вызвана заведующая детсадом для дачи дополнительных показаний. «Что еще известно о содержании угрозы?» — спросил Шрапштейн. «Ничего», — ответил Авраам. «По телефону было сказано, это только начало, поэтому я считаю, что патрулирование на этой улице следует усилить. Это может отпугнуть преступника или преступников, а также успокоить родителей. И, как мне кажется, нужно добавить людей и срочно продвинуть расследование, чтобы исключить эту угрозу». Ияль улыбнулся, и Авраам заметил у него на правом запястье новые часы в золотом корпусе и с кожаным ремешком. «А ты не подумал, что это может быть звонок-розыгрыш? У нас есть опыт с такими идиотами», — сказал Шрапштейн. Только лишь Авраам открыл рот, чтобы ответить, Сабан прервал его. Пропустив реплику Ияля, он сказал: «Может, стоит закрыть детсад? На коем не надо, чтоб подложили настоящую бомбу, когда там дети?» Инспектор был готов к тому, что новый шеф предложит что-то в этом роде. «Не думаю, что стоит так делать», — возразил он. «Ощущению личной безопасности жителей это не поможет, наоборот, нарушит рутину их жизни и лишь усилит страх». Сабан поглядел на него с уважением. «Кроме того, для меня объект — заведующая садиком», — добавил Авраам. «У меня есть ощущение, что она знает, кто подбросил этот чемодан. Я хочу, чтобы Хава Коэн созрела, поняла, что она у нас на прицеле, и завтра или послезавтра, когда я узнаю побольше, я приглашу ее на дополнительный допрос». Только в праздничные дни до него впервые дошло. Воспиталка утверждает, что между чемоданом и ее садиком нет никакой связи, не потому что верит в это или боится, что поиск такой связи напугает родителей. Она сказала это только потому, что знает про эту связь, прекрасно знает, кто подложил чемодан и кто пригрозил по телефону. Инспектор еще не мог сказать наверняка, сделала ли она это, потому что боялась угрожавшего ей человека, или потому что ей было что скрывать. В зал заседаний вошла секретарша Сабана, которая поставила перед шефом чашечку горячей воды и несколько рогаликов, и что-то шепнула ему на ухо. «Хорошо, Ави, прекрасно, прекрасная работа», — сказал он. «Продолжим?» Авраам не успел ответить на вопрос Шрапштейна и сказать, что телефонный звонок — это, возможно, важное сообщение, а его просьба присоединить к делу еще одного следователя была временно отклонена из-за нехватки рабочих рук. В продолжении заседания инспектор Р.С. Инли доложил, что собирается закрыть дело о вооруженном ограблении банка «Игуд». Один из двух подозреваемых по-прежнему все отрицал, но второй на допросе раскололся. «Это займет еще денек-другой, не больше», — пообещал Инли. Шрапштейн был назначен главой специальной следственной группы, которой предстояло расследовать покушение на улице Шинкар. Подстреленный там уголовник был всем хорошо известен и в расследовании участвовать отказался, а из опроса очевидцев выяснилось лишь то, что стрелявший ехал на сером скутере Yamaha T-Mach со скрытым номером и что на нем была черная футболка с изображением петуха и словом «Полска». «Что значит «Полска»?» — поинтересовался Бенни. «Мы проверили, это означает «Польша» по-польски», — ответил кто-то из группы. Сабан снова заморгал. «Польша? Страна? Сколько народу носит такие футболки? Просто выясните, где такие футболки продаются и кто покупатели». Во время заседания новый начальник, по крайней мере, дважды спрашивал мнение Авраама, даже когда речь шла о других делах. Хаим Сара вошел в кабинет в половине первого. Худой, с прямой спиной, выше среднего роста, чисто выбритый. Он был гораздо старше, чем предполагал Авраам, и волосы у него были седые. Одежду, на взгляд инспектора, он носил очень поношенную: узкие коричневые брюки с таким же коричневым кожаным ремнем, рубашка на пуговицах, которая из-за долгой носки и многих стирок превратилась из белой в серую, с потертым воротничком и коричневые до блеска начищенные ботинки. Было ему за 50, и он занимался кейтерингом. Примечание: кейтеринг – отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удаленных точках, включающая все предприятия и службы, оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу готовой кулинарной продукции. Конец примечания. Проживал на улице Аронович в Холоне, примерно в 200 метрах от того места, куда подложили чемодан. Аврааму показалось, что он уже где-то видел этого человека, но где и когда он не помнил. Инспектор позвонил ему в 12, и, к его удивлению, Сара сказал, что может приехать в участок через полчаса. Авраама смутило кое-что еще, чему он не мог найти объяснение. На его вопросы Хаим давал короткие и очень сжатые ответы. Некоторые фразы обрывались посередине, будто он не знал, чем их закончить, к тому же голос его звучал очень глухо, и была в нем напряженность, которая особенно чувствовалась во взгляде. Но он не лгал и ничего не скрывал. Его ответ затянулся только один раз. Полицейскому показалось, что этот человек избегает говорить прямо. «Вас вызвали по делу о подозрительном предмете, подкинутом к детскому саду на улице Лавон», — сказал Авраам. «Как я понимаю, ваш сын посещает этот детсад?» «Да, Шалом туда ходит», — ответил Сара. От вопроса, как в столь пожилом возрасте Хаим умудрился стать отцом, следователь воздержался, хотя спросить ему это очень хотелось. «Я, инспектор Авраам, ответственный за ведение этого следствия, пытаюсь выяснить у родителей детей из этого садика, не припомнят ли они что-то неординарное, нечто, что вызвало у них опасения или страх». Авраам был уверен, что Сара, возможно, из-за его возраста, никак не связан с другими родителями и не знает, что пока на допрос вызвали его одного. Полицейский не собирался рассказывать ему о том, что уже слышал о его стычке с Хавой Коэн. Он ждал, чтобы Хаим рассказал обо всем сам. Сара покачал головой, ничего необычного ему не припоминалось. Он сидел на стуле прямо, сложив руки на коленях и прислонившись к его спинке, как будто его к ней привязали. «Вам известно о каком-нибудь конфликте между жильцами дома и заведующей садиком?» — продолжил допрос Авраам. Хаим ответил, что ничего такого не слышал. «Скажите, пожалуйста, кто отводит вашего ребенка в садик и кто его забирает, вы или ваша супруга?» — задал инспектор новый вопрос. «Сейчас я. Жена уехала». Авраам написал на лежащем перед ним листке бумаги: «Жена уехала», и решил расспросить об этом попозже. Он искал голос женщины. «Хорошо. Когда вы приводили или забирали ребенка в предыдущий день и на завтра, после того, как подбросили этот чемодан, не заметили ли вы, что поблизости шныряет подозрительный человек, кто-то, кто привлек ваше внимание?» «Нет», — ответил Хаим после длительного молчания. «Уверены? Ничего необычного». «Может, кто-то в фуфайке с капюшоном?» Кожа у Хаима Сары была гладкой, без морщин, а зубы желтыми, но запаха курева от одежды Авраам не почуял. Несмотря на то, что сидящий перед ним человек отвечал тихо, выглядел он напряженным и испуганным. Инспектор собрался задать ему тот важный вопрос про скандал с воспитательницей, но в последнюю минуту решил спросить что-нибудь легкое, снять напряжение. «Вы живете в этом районе много лет?» — поинтересовался он. Перед тем, как Сара снова заговорил, прошла долгая пауза, как будто он не знал ответ. «Наверное, лет 20», — сказал он наконец. «А до этого?» «До чего?» Это было странно. Самые простые вопросы вызывали у Хаима неуверенность и заикание. Он рассказал, что перед тем, как переехать в Холон, жил в Несционе. «Расскажите мне вкратце о садике и воспитательнице», — попросил инспектор. «Что вы о ней думаете?» «Садик открылся только несколько недель назад, я еще не...» Сара запнулся. Авраам ждал, пока не понял, что продолжения не будет. «Известно ли вам, были ли у кого-то из родителей с ней размолвки?» — спросил он тогда. «Нет». «Лично у вас размолвок не было?» Вот на этот вопрос Сара ответил быстро и дал полный ответ. «У меня с ней несколько дней назад была стычка», — сообщил он и рассказал, что они с женой считали, наверное, зря, что дети в садике задирают их сына. Он увидел на его теле синяки, а как-то раз сын вернулся домой с открытой ссадиной на лбу, которую приобрел, когда бежал. И утром он не захотел идти в сад, сказал, что боится. Жена поговорила с воспитательницей, та все отрицала. Тогда Хаим сам пошел в садик поговорить с ней, и она сказала, что ничего такого не было. Ему показалось, что она в присутствии других родителей намекает на то, что это он сам бьет своих детей. Он вскипел, и хотя до рукоприкладства дело не дошло, он в любом случае знает, что поступил неправильно. Авраам попытался мысленно представить себе этот разговор между пожилым мужчиной с его запинками и неречистостью и Хавой Коэн. Даже когда он сам расспрашивал эту женщину, она говорила с ним на повышенных тонах, и у него возникло ощущение, что его атакуют. И она без продуху врала. Врала насчет угроз по телефону и насчет стычек, которые у нее были. Сара же не соврал. Внезапно Авраам впервые с начала расследования подумал о детях, которые ходят в этот садик от года до трех. Некоторые, может, еще и говорить не умеют. Неужели Хава могла их обижать? Полицейский не знал, способна ли она на такое, но ему показалось, что способна. Недаром же, пока он ее допрашивал, ему вспомнилась Хана Шараби. Он попытался отделаться от образа тощенького мальчишки, возникшего у него в мыслях против его желания, от этого худенького юного тела, которое отец шмякнул об стену и которое потом недвижно лежало на полу. Офер Шараби. Может быть, он снова вспомнил мертвого мальчишку из-за встречи со Шрапштейном на заседании. «Когда это случилось?» — спросил инспектор Сару. «Что случилось?» — переспросил тот. Прошла минута, пока этот пожилой мужчина не пришел в себя. «Ваша с ней стычка», — пояснил Авраам. «Недели полторы назад». «То есть перед тем, как подкинули чемодан», — сказал полицейский, и Хаим промолчал. «А может такое быть, что еще у каких-то родителей были с воспитательницей разногласия?» — задал Авраам очередной вопрос. «Не знаю. Может, только мои дети...» И снова Хаим не стал продолжать то, что хотел сказать. «Вам кажется, что она обидела вашего сына?» «Воспитательница?» «Ни в коем разе, мы и не считали, что это она, мы думали, что это дети. Я бы к ней шалома не приводил», — и Сара снова застопорился. Была ли во время этого допроса минута, когда Авраам вдруг заподозрил, что именно Сара и подкинул чемодан? Если она и была, то улетела. Сейчас он в основном испытывал неприязнь к Хаве Коэн, и это чувство все нарастало. Было еще несколько вопросов, которые он должен был задать, и Авраам продолжил. «Где вы были утром, когда к садику подложили этот чемодан?» «С детьми». «Дома?» «Да, я привел их в садик». «Но до восьми утра вы все время были с ними?» «Да, нет, на самом деле нет, я каждое утро рано выезжаю за булочками для своего дела». «В котором часу?» «Может, в пять». Авраам поглядел на часы в углу экрана и на свои заметки и вспомнил, что нужно вернуться к уехавшей жене. Чемодан подкинули гораздо позже пяти утра, но если Сара оставил своих детей в пять, он мог сделать это и позже. От его квартиры до садика 3 минуты пешком, не больше. Инспектор попытался представить себе этого сидящего перед ним пожилого человека в фуфайке с капюшоном и не смог. Сара, ко всему прочему, был выше среднего роста, а по описанию свидетельницы, человек, подбросивший чемодан, был низкорослым. «Хотите пить?» — спросил полицейский, и Хаим Сара ответил, что нет. Авраам с минуты поколебался, стоит ли настоять и заставить его подняться, чтобы он сам налил себе стакан воды. Он представил, как через короткое время Сара войдет в детский сад за сыном. Странный и медлительный среди молодых родителей. Скажет ли он Хаве Коэн, что его допрашивали в полиции? Скорее всего, нет, хотя Авраама порадовало бы, если б сказал. Ровно в 3 перед входом в садик остановится патрульная машина. Инспектор не стал просить Хаима, чтобы тот не рассказывал про свое посещение участка. «Продолжим. Вашей жены в то утро не было?» — спросил он. «Нет, она уже уехала. Я был с ними один. Мне бы хотелось поговорить и с ней тоже. Куда она уехала?» «Она уехала примерно 2 недели назад на Филиппины, там ее семья». «Ясно. Вы помните точную дату ее отъезда?» 2 недели назад, дату я могу проверить». «И почему же она уехала?» «К отцу, он болен». «А когда она возвращается?» «Примерно через неделю-другую, все зависит от его самочувствия. Вы можете ей туда позвонить, если это необходимо». Распрощавшись с Сарой, Авраам написал на листке бумаги дополнительное замечание: проверить, был ли у звонившей акцент. Сразу после обеда, даже не выкурив сигарету, он позвонил Орни Хама, мамаше, которая забрала сына из этого садика. Эта родительница, в отличие от Сары, была болтушкой и, казалось, только того и ждала, чтобы ее вызвали на допрос. Аврааму не пришлось ничего спрашивать. Как и Хаим, Орна ничего не скрывала. Инспектор сказал, что звонит, чтобы пригласить ее для дачи показаний по поводу муляжа взрывчатки, подброшенного к садику на улице Лавон, и она ответила: «Вы не представляете, сколько всего я могу рассказать». Затем Хама сообщила, что не может явиться в участок прямо сейчас, потому что дома у нее месячная малышка, но молчать она тоже не может. «Хочу, чтобы еще до того, как я приду, вы поняли, это воспитательница, преступница, и будь я покруче, я бы ее прибила», — заявила женщина. Она рассказала, что с первого дня почувствовала там какой-то непорядок. Ее сыну только 1 год и 8 месяцев, он младше большинства детишек, и поскольку еще ничего не может сказать, она через неделю после открытия садика без предупреждения заскочила туда. Детки были во дворе, сидели в песке, без всякого надзора. Орна не увидела своего сына, даже когда вошла внутрь, но услышала его плач. Открыв дверь в туалет, она увидела его в каком-то заплесневелом углу. Он сидел там на маленьком стульчике. Хава Коэн пришла со двора и попыталась что-то объяснить, но из начавшейся перебранки, быстро перешедший на крик, мать поняла, что ее сынок целыми днями сидит на низком стульчике в углу комнаты или в туалете, и ему не разрешают даже двинуться, потому что он плакса и, по утверждению воспитательницы, ходит не так хорошо, как остальные дети. «Я ее не поколотила, но, поверьте мне, была на грани», — ответила Хаму и добавила: «Как ей кажется, в этом садике творятся вещи, которые полиции необходимо проверить. И она не сомневается в том, что там есть какая-то связь со взрывчаткой». После разговора с Орной Авраам закурил на ступеньках, ведущих в участок. Он так долго держал сигареты во рту. Этот разговор с мамашей расстроил его. Он стал думать о ее малыше, которого закрывают в туалете без права на выход, и о сыне Сары, о его синяках и о ссадине на лбу. Опасения, связанные с Хавой Коэн, все больше перерастали в отвращение, и инспектору надо было напомнить о себе, что ловить в западню следует не ее, а того, кто подкинул чемодан. Но, может, следует получить разрешение у Сабана и начать уголовное дело также и против этой воспиталки. И тут еще эта утренняя встреча со Шрапштейном, который, как ни в чем не бывало, уселся рядом с ним в зале заседаний. Будто при последнем расследовании ничего не случилось. И его улыбочка, когда Авраам напомнил про угрозу по телефону и попросил отнестись к этому расследованию как к чрезвычайно срочному делу. С этой их встречи инспектор чувствовал в себе взвинченность, которую пытался подавить. Сдержаться Авраам не сумел. Если бы он поговорил с Марьянкой, она уж точно уговорила бы его этого не делать, но Марьянка уехала к родителям, и они договорились, что созвонятся только вечером, когда она вернется. Услышав в трубке женский голос, инспектор только и сказал: «Илана, привет, Ави, как дела?» — отозвалась Лим. «Как прошли праздники?» Авраам постарался говорить так, чтобы его слова звучали небрежно. «Погоди чуток, у тебя есть минутка времени? Я хотел кое о чем спросить». Несколько дней назад ему казалось, что в полиции нет человека, которому он доверял бы больше. Это была Илана Лим, принявшая его в отдел расследований, направлявшая его первые шаги, обучившая его почти всему, что он знал и умел. Если был на свете кто-то, от кого он ничего не утаивал, то это она. Авраам сказал, что случайно узнал про отчет, который она написала по поводу дела Офера Шараби, но не спросил, почему она не сказала ему об этом отчете и почему не послала ему копию. Илана помолчала, потом тихо ответила: «Да, я написала отчет. Ты ведь знаешь, что когда это дело взорвалось, оно наделало много шума. И посыпались вопросы». В ее голосе не было смущения, но она не сразу ответила на вопрос инспектора, может ли он прочитать этот отчет. В конце концов Илана сказала: «Мне не положено это делать, но я его тебе пошлю, это нормально. Но мне хочется, Ави, чтобы ты, как прочтешь его, поговорил со мной. Я тебя знаю и не хочу, чтобы ты исчез, не сказав ни слова». Он тут же вернулся к себе в кабинет, открыл почту и прочел свои записи по допросу Сары и резюме разговора с Натали Пинхасовой, состоявшегося в канун праздника. Когда они запустят расследование об издевательствах над детьми в садике, Натали пойдет первой, и Авраам не сомневался, что она будет с ними сотрудничать. Его глаза остановились на фразе, которую девушка произнесла, говоря о прежней помощнице, что та уволилась за несколько дней до начала года. Может, ей известны еще какие-то детали по поводу того, что происходит в садике? В 16:30 инспектор позвонил Пинхасовой и поймал ее в автобусе по дороге домой. Услышав его голос, девушка испугалась, а как звали предыдущую помощницу, она не знала. «У меня к вам еще вопрос», — сказал полицейский. «По поводу женщины, которая позвонила в садик в тот день, когда туда подбросили чемодан. Не помните, у нее был акцент?» Этого Пинхасова точно сказать не могла. «Акцента вроде не было», — проговорила она. «Русского акцента?» «Кажется, нет. Хотя, может, что-то такое и было». Внезапно Аврааму пришла в голову новая мысль. «А сегодня вы не заметили ничего необычного?» — спросил он. «Да нет», — ответила Натали. «Была на улице полицейская машина, но ничего такого вроде не случилось. Если произойдет что-то особенное, пожалуйста, поставьте меня в известность. Договорились? Любая мелочь. Мне важно знать, не заговорила ли с вами Хава Коэн про эту угрозу по телефону, не упомянул ли кто-то из родителей про взрывчатку, ладно? И сообщите мне, пожалуйста, не перестали ли приводить кого-то из детей в садик? Не заметили ли вы поблизости кого-то подозрительного? Все, что покажется вам необычным». Орна Хамо тоже не знала имени предыдущей помощницы, но через короткое время перезвонила Аврааму с информацией. Вечером, вместо того, чтобы ехать домой, он снова отправился на море, где остановился на набережной возле киоска и купил бутылку холодной короны. Скинув ботинки и стянув носки, уселся во всей остальной одежде на песок на пляже Буграшев. Неподалеку от него плясал лысый, голый по пояс мужик. Плясал медленно, странно, хотя никакой музыки слышно не было. Две пожилые женщины занимались йогой, мимо проносились бегуны. Перед тем, как выйти из кабинета, Авраам набрал номер, полученный от Орны Хама, и ему ответила какая-то девочка. Он попросил к телефону Иланит Хадад, но девочка сказала, что она уехала. Инспектор спросил, когда она возвращается, и девочка ответила, что не знает. Не знала она и куда уехала ее сестра. «Если вам нужно срочно, поговорите с мамой, она возвращается вечером», — предложила она. А от Иланы Лим почта так и не пришла. Море было темным и беспокойным, на горизонте мерцали точечки света от грузового судна. «Вот бы так уставиться и глядеть», — подумалось Аврааму. В каждом расследовании есть миг, когда внезапно кажется, что никогда этой картине не прояснится, что деталей слишком много, и слишком они обтекаемые и далекие друг от дружки, как люди, сидящие на берегу. Все тонет во мраке или в тумане, но через некоторое время начинают проступать связи, и картина становится ясней. Во мраке вдруг зажигается новая точка света, и она освещает все остальные точки. Детали видятся по-другому, приобретают смысл, соединяются друг с другом. Все, что выглядит далеким, вдруг приближается. На этот раз был чемоданчик, и внутри него бомба без взрывного устройства. Человек убежал, хромая. Фуфайка с капюшоном и угроза по телефону женским голосом. Воспитательница, которая эту угрозу скрыла и, возможно, издевается, а может и нет, над детьми, включая младенцев, часть из которых еще и говорить не умеет. И были еще странные детали, которые, возможно, и не связаны между собой. Подозреваемый, которого уже освободили из-под ареста, уходил из дома только для того, чтобы съездить в больницу и навестить мать. И женщина-иностранка, уехавшая на Филиппины, чтобы поухаживать за отцом. В общем-то, две уехавшие женщины. Одна домой на восток, вторая неизвестно куда. Не в пример прежнему расследованию здесь море не играло никакой роли, а если так... Чего ж он возвращается сюда чуть ли не каждый день? Полуголый танцор перестал танцевать и подошел к двум дамам, занимающимся йогой. Авраам глядел на эту троицу издалека, но у моря и здесь имелось значение, и внезапно он понял, почему. У моря по-прежнему было значение, потому что Офер Шараби все так же оставался где-то в его глубинах, утопленником, невидимкой. «А тебе хотелось бы извлечь Офера из моря?» — шепнул самому себе Авраам и улыбнулся. «Ты идиот! 4 месяца назад отец Офера кинул засунутое в чемодан мертвое тело мальчишки в глубины Средиземного моря, и каков же шанс, что оно обнаружится сейчас?» Инспектор не стал ночью рассказывать Марьянке, что попросил у Илана отчет о том деле. Не стал он и говорить ни про Офера, ни про море. Вместо этого он рассказал ей о длинном дне и о первом заседании отдела. Она позвонила поздно и куда-то спешила, но захотела все выслушать. «Так у тебя направление немного прояснилось?» «Не знаю, может и нет», — ответил Авраам. «А что с отцом, которого ты допрашивал?» «Вряд ли он подложил этот чемодан, впрочем, может и да. Он вроде высоковат и староват». «После того раза я не собираюсь кому-то доверять, и пока что он единственное, что у меня есть». Марьянка промолчала, и инспектор добавил: «Если б ты его увидела, то поняла бы меня». В общем-то, единственной причиной, почему Авраам после допроса не вычеркнул Сару из своего блокнота, была его супруга. Она уехала, и вызвать ее на допрос было невозможно, а он искал женщину. Потом он рассказал Марьянке, как в нем все нарастает антипатия к воспиталке и как он собирается открыть против нее расследование, сразу как покончит с этим делом о чемодане. Подруга предупредила его, что антипатия при расследовании не сильный помощник. Слышать такое от Марьянки было странно, скорее это могла бы объяснить по-английски Илана. Но мужчина промолчал. Убедить его в том, что Хави Коэн, неизвестно кто, подкинул этот чемодан и теперь ей угрожает, было невозможно. Когда Авраам спросил, купила ли она уже билет, Марьенко сказала, что нет, что она ищет билет подешевле. А по их плану, следующая неделя должна была стать ее последней рабочей неделей. Авраам заговорил о подготовке к ее приезду, но Марьенко прервала его, сказав, что обязана выйти, и он не спросил, куда, и все же, прежде чем она отключилась, сказал: «Марьенко, у меня ощущение, что до тебя не достучаться». «Ну, нам же всегда было трудно говорить по телефону, так ведь?» — ответила она. «Может и так. Ты ничего от меня не скрываешь?» Девушка не отреагировала на этот вопрос и лишь сказала: «Ави, мне ужасно нужно идти, ладно? Обещаю, что завтра перезвоню».